Удивительно, что даже малюсенький 6-дюймовый крокодил при желании может очень больно кусаться. Слуги относились к еженедельным проверкам без всякого энтузиазма, считая их чрезвычайно опасными, и при первой же возможности старались от них уклониться. Однажды слуги хуже обычного исполняли свои обязанности, и скорее в виде наказания, чем по необходимости, я послал их пересчитывать крокодилов. Вскоре я услышал громкий крик, за которым последовали удар и всплеск. Около пруда я застал полный хаос. Даниэль, подойдя к одной из решеток у пруда, поскользнулся и упал. Нерассчитанная на такую нагрузку решетка опрокинулась, потянув за собой другие по всей этой стороне ограждения. В довершение всего Даниэль с шумом свалился в пруд. Около 40 маленьких крокодилов с перепугу выскочили на берег и устремились в открывшийся проход. Вся площадка заполнилась крокодилами, быстро и проворно разбегавшимися в разные стороны с угрожающе разинутыми мордами. Я позвал на помощь, и со всех сторон ко мне бросились слуги, работавшие на кухне, в отделении птиц и в других местах. В моменты кризисов, подобные описываемому, все наши помощники, независимо от их участка работы, обязаны были являться на зов. В арьергарде, лишний раз подтверждая укоренившуюся за англичанами репутацию хладнокровных и невозмутимых людей, обычной своей неторопливой походкой шествовал Джон. Ко времени его появления на площадке большинство присмыкающихся уже укрылось в кустарнике. Увидев только одного или двух крокодилов, он, естественно, поинтересовался, чем вызван весь шум и крик. «Я думал, что у тебя разбежались все крокодилы», — огорченно сказал он. «Только поэтому я и пришел сюда». Словно в ответ из травы выползли 5 крокодилов и закружились вокруг Джона. С минуту Джон задумчиво смотрел на них, не обращая внимания на тревожные крики слуг. Потом нагнулся, поднял одного крокодила за хвост и протянул его мне. «Вот один из них, старина», — сказал он спокойно. «Не держи его так, Джон. Сейчас он повернется». Но я не успел закончить фразу. Маленькая пресмыкающаяся изогнулась и вцепилась челюстями в пальцы Джона. К чести Джона следует сказать, что он не проронил ни звука. Стряхнув крокодила на землю, он покинул площадку. «Полагаю, что я тебе больше не нужен», — проговорил он на прощание, облизывая пальцы. «Я ведь занимаюсь только птицами». Но он вернулся в хижину и навернул себе на палец огромную повязку. Все остальные провели жаркий мучительный час, загоняя крокодилов обратно в пруд и восстанавливая вокруг него решетки. Этот случай послужил началом целого ряда неприятных эпизодов в жизни Джона, связанных с пресмыкающимися. Он упорно доказывал, что все эти неприятности вызваны моим приездом в Бакебе. До этого Джон вел счастливую, свободную от вторжений, пресмыкающихся жизнь. С моим приездом на Джона обрушился мир пресмыкающихся. Джон не боялся змей, но всегда обращался с ними с должной осторожностью и почтением. Будучи в состоянии издали оценить их красоту, он не желал слишком близкого знакомства с ними. Поэтому то обстоятельство, что пресмыкающиеся в целом и змеи в особенности начали проявлять к Джону повышенный интерес, доставило ему много тяжелых минут.